Вот же! Что? Ты так и не попросил мистера Креттона передвинуть свой корабль с моих рот. Дорогая. Роджер! Сейчас к нему есть дела поважнее. Извини, что я тебе докучаю, но ты знаешь, каких трудов стоило мне вырастить цветы именно там, доброе на том месте. Доброе утро! Ой, доброе утро. Очень рад видеть вас снова. Сейчас переведу дух. Опять ваши мысли. Да, это, оказывается, нелегко. Совершенно правда? Необработанные сырые мысли так и бурлят. Извините, пожалуйста. Не беспокойтесь, миссис Спелдинг. Я уберу корабль с ваших рот. Боже, я буду вам очень признательна. Мистер Спелдинг, когда настанет время для интервью, вы будете первым, даю вам слово. Я на это очень рассчитываю. Да, и пусть хотя бы эти мысли вас не тревожат. Спасибо. Да. А где же ваш президент? Президент? Да. Наш президент? Ваш президент. Я посылал за ним. Как? Ему пора бы быть здесь. А, вот и он. Да нет, мистер Спелдинг, вы не туда смотрите. Обернитесь. Да. Вот, на веранде. Золотой лентой через плечо. Не правда ли, такие ленты бывают только у президентов? Здравствуйте, сэр! Добро пожаловать, ваше превосходительство! Рад с вами познакомиться! Что такое? Где я? Вы президент! Вы же президент, не правда ли? Конечно, я президент, но здесь-то я какого черта забыл? Я благословлял новый мост, и вдруг... В какой стране был ваш мост? Вы что, совсем идиот? В соседней стране! Мне кажется, я ошибся. Президент, но не тот. Видимо, он очень растерялся. Вы можете перемещать людей прямо так? Да, прямо так. По-моему, я схожу с ума. Доброе утро, мистер Креттон. Доброе утро. Вы можете зайти ко мне на минуту? О, вообще непременно. Все непременно, генерал. Мы решили, наше правительство решило, что все полномочия... передаются представителю Организации Объединенных Наций. Весьма разумно. Жаль, что я не подумал об этом раньше. Представитель Организации Объединенных Наций будет здесь с минуты на минуту. Хочу только добавить, мистер Креттон, что вы сделали из меня лично всеобщее посмешище. Примите мои извинения. Нет, вы не сможете убить меня. Опять читаете мои мысли? Вы же знаете, я не могу их не слышать. Сегодня у вас мысли черные и очень-очень грустные. Я рассматриваю вас как угрозу. Вы несправедливы ко мне. У меня самые лучшие намерения. Тогда улетайте назад к себе, а нас оставьте в покое. Боюсь, что я не последую вашему совету. Капитан Джетсли. Он уже здесь? Пропустите немедленно! Представитель Организации Объединенных Наций прибыл, сэр! Его-то вы хоть послушаете, мистер Креттон? Безусловно. Я очень люблю слушать. Мистер Креттон, к вашим услугам. От имени Организации Объединенных Наций приветствую вас на нашей планете. Благодарю. Оставьте нас ненадолго, генерал. Есть, сэр. Присядем, мистер Креттон. Ах, да, Я очень люблю сидеть. Боюсь, однако, что мои манеры не вполне соответствуют. Мистер Греттон, позвольте мне обойтись без дипломатии и перейти прямо к делу. Да, конечно, пожалуйста. Так, что привело вас к нам? Любопытство, увлеченность. Вот как? Угу. Значит, вы в данном месте и в данный момент турист. Очень точно сформулировано. Так. Нам передали, что вы наделены необыкновенными способностями. Да, по вашим меркам необыкновенно. Кроме того, нам сообщили, что вы собираетесь управлять миром. Все верно. О, знаете, у вас очень необычное мышление. Мне трудно заглянуть к вам внутрь. Это практика конференции, заседания. Да, не кажется ли вам, что стремление завоевать наш мир противоречит вашему статусу туриста? Я не собираюсь ничего завоевывать. Да? Ну как же вы тогда собираетесь управлять?